Марта 23-го, 5 апреля. Преподобномученица Анастасия Бабкова. Преподобномученица Анастасия родилась 16 декабря 1890 года в селе Кузяево Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина Степана Бабкова. В 1920 году родители Анастасии умерли, и она поступила в Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь, находившийся вблизи деревни Акатово Клинского уезда Московской губернии. В монастыре Анастасия пробыла до его закрытия в 1927 году, после этого переехала в деревню Занино Волоколамского района. Она прислуживала при храме в селе Шестаково, а также по приглашению верующих ходила читать псалтирь по умершим. В 1930 году власти вознамерились закрыть храм в селе Шестаково. По поводу закрытия храма было собрано церковное собрание, где обсуждался вопрос о незаконности закрытия церкви. Во время собрания пришли комсомольцы. Женщины стали энергично их выгонять, так что один из них упал. За сопротивление представителям власти были арестованы 5 человек, из них 3 монастырские послушницы, и среди них Анастасия. Она была приговорена к 3 месяцам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Вернувшись из заключения, Анастасия поселилась в той же деревне. Во время гонений на Русскую Православную Церковь в конце 30-х годов, 13 февраля 1938 года, власти допросили председателя Покровского сельсовета Шустову. Она дала послушнице Анастасии следующие показания. «В декабре 1937 года я в селе Покровском Волоколамского района проводил агитационную работу по выборам в Верховный Совет СССР в доме гражданки Василисы Будкиной. В это время в дом пришла Анастасия Бабкова и стала вести среди нас контрреволюционную и антисоветскую агитацию, говоря, «Советская власть ни за что забирает попов, так как последние трудятся только для народа, и по Конституции они равны». Где же тут справедливость? У советской власти она только на бумаге. На заданные ей вопросы по выборам в Верховный Совет она меня обругала, заявив, «Вы ничего не понимаете. Вас закружила советская власть». В тот же день был допрошен секретарь Шестаковского сельсовета, который показал, что Анастасия имеет связи с монахинями. Они собираются вместе, у них в доме бывают неизвестные люди. И, по моему мнению, последние проводят контрреволюционную антисоветскую деятельность. 2 марта 1938 года послушница Анастасия была арестована и заключена в тюрьму в Волоколамске. На следующий день состоялся допрос. И далее допросы длились в течение 3 дней. Следствие располагает достаточным материалом, который уличает вас в контрреволюционной антисоветской деятельности. Дайте показания по этому вопросу. Контрреволюционной антисоветской деятельности я не вела. В декабре 1937 года в доме Василисы Будкиной вы проводили контрреволюционную антисоветскую деятельность. Действительно, в доме Будкиной я была. Это было в начале декабря 1937 года. Там же была председатель Покровского сельсовета Шустова, которая принесла какие-то листки по части выборов в Верховный Совет. Шустова стала ругать попов. Тогда мною на это ей было сказано. Советская власть ни за что сажает попов. Они плохого никому ничего не делают. Были попы, мы жили хорошо, а сейчас при советской власти мы живем плохо. Эти слова были сказаны мною, и я их подтверждаю. Кроме того, по части выборов в Верховный Совет, в доме Будкиной я говорила, «Нам не нужна советская власть. Кому она нужна, тот пускай и голосует. Нам выборы не нужны». Одновременно я ей заявила, «У нас есть своя небесная власть». 9 марта 1938 года Тройка НКВД приговорила ее к расстрелам. Послушница Анастасия Бобкова была расстреляна 5 апреля 1938 года и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.